А вспоминая об этом позже и не скрывая юмора, написала так. «Нужно отдать должное. Коммунисты доверчивы и терпеливы. В старорежимном учреждении меня бы сразу, разглядев, сразу выгнали. Здесь я сама подаю в отставку. Не вычли из жалования, хотя работа была не сделана. Нет, руку на сердце положа, от коммунистов я по сей день лично зла не видела. Может быть, злых не видела. И не их я ненавижу, а коммунизм. Вот уже 2 года, как со всех сторон слышу, коммунизм прекрасен, коммунисты ужасны. В ушах навязло. А чуть дальше. Не я ушла из картотеки, ноги унесли. Душа — ноги. Вне остановки сознания. Это и есть инстинкт». Марина была счастлива обрести свободу, потому что, оставляя дочерей дома, ради того, чтобы отбыть рабочие часы, она находилась в постоянной тревоге. Конечно, Ариадна выглядела достаточно крепкой, пусть и худенькой, и бледненькой, но маленькая Ирина безнадежно отставала и в физическом, и даже в умственном развитии. Все время какая-то полусонная или погруженная в себя, девочка не умела говорить и большую часть времени что-то раскачиваясь пела. «Слух и голос были изумительные», — писала потом Марина сестре. Скорее всего, сказывались последствия полуголодного существования. Но в 1919 году большая часть российских детей оказалась не в лучшем положении. Несмотря на то, что в марте 1918 года в Брест-Литовске был подписан сепаратный мирный договор с Германией, условия жизни при советской власти становились все тяжелее и тяжелее. Продолжение гражданской войны обходилось дорого, а упрямое желание Ленина управлять экономикой в точности так же, как общественной жизнью, усиливало разруху, приводило к уничтожению нации и делало политический террор поистине невыносимым. Простой народ потуже затягивал пояса, согревал дыханием озябшие пальцы и задумывался, должен ли он в своей крайней нужде проклинать большевиков, которые поставили родину раком, сторонников царского режима, которые не помешали им это сделать, или злой рок, который чувствует себя в России, как у себя дома. Марина больше, чем кто-либо, терялась перед сиюминутными материальными трудностями, которые сменяли одна другую. Там, где другие хоть как-то выпутывались, она только еще больше погрязала в нужде. И поскольку она уже просто не могла видеть, как маленькая Ирина, которой вот-вот должно было исполниться 3 года, чуть ли не умирает с голоду и чахнет день ото дня, то и стала советоваться с друзьями, чем тут можно помочь. Ей дали добрый совет — поместить малышку в детский приют в Кунцеве, неподалеку от Москвы. Там, говорили люди, которым Цветаева, безусловно, доверяла, за ней будут лучше ухаживать, там ее будут лучше воспитывать, а главное, там ее будут лучше кормить. Уставшая бороться, Марина согласилась с разумным, на первый взгляд, предложением и отдала дочку в приют. На самом деле Цветаева отдала в приют обеих девочек, но через некоторое время забрала тяжело заболевшую Алю, примечание переводчика. Вообще-то, никому в этом не признаваясь, она испытала облегчение, оставшись вдвоем со своей дорогой Ариадной. Ничтожность, безликость, болезненность Ирины были для них обеих непомерным грузом. Делали младшего ребенка почти чужим в семье. Было ли это потому, что беременность второй дочери оказалась тяжелой, а роды мучительными? Из-за того ли, когда страдания закончились, Марина восприняла это дитя как наказание, как результат некой оплошности? С течением времени то, что девочка становилась все более недоразвитой, стало подавлять ее. Она была слишком горда, чтобы жить каждый день вот с таким вот разочарованием в своем материнстве. Когда Цветаева была недовольна каким-то своим стихотворением, она засовывала его в дальний ящик, чтобы поскорее забыть о нем. Вот и Ирину она засунула в такой ящик, в кунцевский приют. Ей было достаточно Ариадны. Она сделала свой выбор раз и навсегда. Все дальнейшее перевожу так, как написано. Более того, кое в чем это подтверждается вроде бы и приведенными в воспоминаниях Анастасии Цветаевой письмами, если придерживаться буквы, а не духа, даже словами самой младшей сестры. Но все-таки лучше обратиться к книге «Саакянц» Марина Цветаева «Жизнь и творчество. Москва. Элис Лак. 1999. Страница 186-193» и познакомиться с этой историей, изложенной более объективно. Примечание переводчика. В начале февраля 1920 года Аля заболела дизентерией. Вспоминая, как ее племянник Алеша, сын Анастасии, 3 года назад умер от этой самой инфекции, обеспокоенная Марина не отходила от постели дочери. И вдруг, когда голова ее была занята только одной навязчивой мыслью, как спасти Алю, на нее обрушилась страшная весть. Маленькая Ирина умерла от истощения в Кунцевском приюте.